меня действительно зуб на зуб не попадает». Августа сбросила плащик, прошла в большую комнату, с превеликой жадностью огляделась вокруг. Каждую вещь, что попадалась ей на глаза, она пристрастно допрашивала, стремясь понять нынешнее положение Егора Ивановича. Пока она еще ничего не понимала, поэтому сохраняла и самообладание, и норов, и энергию. Но вот она увидела Ольгу, и волна слабости захлестнула ее. «А где Ирина, Егорушка Иванович?» Спросила она, стараясь мысленно разгрести этот туман и как-то вынырнуть из него. «Разве Ирины нет?» Произнесла она, хотя интересовалась иным. «Господи, да неужели вы одни в этом доме, совсем одни?» «Нет, Иришки, она уехала к тетке в Суздаль», — помедлив, подал голос Бардин из соседней комнаты. «Он уже принялся одеваться. Она уехала в Суздаль», — повторил он и, спохватившись, произнес. «Да, вы знакомы с Ольгой? Оля, Оля!» Вошла Ольга и стала рядом с Августой Николаевной, а Бардин взглянул на Августу Николаевну и отвернулся невольно. Никогда она не казалась ему такой некрасивой, как сейчас. Эта некрасивость вызывала жалость. Глаза с синими подтеками, да еще какие-то на выкате, будто кто-то положил палец на предглазие и оттянул века. Как же это Бардин не замечал всего этого прежде? Даже самый некрасивый человек бывает иногда красивым, но с возрастом он бывает красивым все реже. Но, наверное, к некрасивому привыкаешь. А Августа точно ухватила этот взгляд Бардина, исполненный тоски, и шарахнулась от Ольги прочь. «Где дедушка Бардин?» — спросила Августа Николаевна и обратила недобрый взгляд на Ольгу. «Его тоже нет?» «В Ивантеевку подался», — сказал Егор Иванович, выходя в столовую. Он был одет. «Да, но что там еще стряслось?» — спросил Бардин, спросил каким-то иным тоном, который не очень соотносился с тем, что говорилось только что, и взглянул в окно, выходящее в сад, будто наркомендел, который он имел сейчас в виду, находится где-то за садом. «Что там загорелось?» «Черчилль прилетает», — сказала Августа вполголоса. «Это что ж, открывать второй фронт или закрывать, упаси Господи?» «Не знаю, право», — сказала она, принимая чай из рук Ольги, а сама все с той же жадностью смотрела на руки Ольги, от запястья до круглых плеч, от запястья до круглых плеч. Что-то было в этом взгляде откровенно плотское, будто на Ольгу глядел мужик, а не баба. Потом они собрались и пошли к машине, но Августа едва передвигала ноги. «Подождите минутку, Егорушка Иванович», — сказала она, привариваясь к его плечу. «У меня ноги какие-то глиняные, не идут». Она остановилась, ухватилась за его руку. «Эх!» Она закрыла глаза, веки ее почернели, лицо было мокро от слез. «Августа Николаевна, да что с вами?» «Худо мне, Егорушка Иванович. Может, попить?» Ее трясло. Трясло сильно и как-то корежило и поводило. Внутри нее клокотало, она задыхалась. «Вернемся». «Нет, нет», — едва ли не выкрикнула она, видимо, при этих словах к ней вернулось сознание. «Я не спала», — произнесла она и пошла к машине, держа за его руку. «Простите меня, Егорушка Иванович, простите». Произнесла она, не отпуская руки, ткнулась в автомобиль, благо его дверца была открыта. Она полулежала, закрыв глаза и вытянув ноги. Что-то похожее на икоту все еще сотрясало ее время от времени. «Это бессонная ночь», — повторяла она, а Бардин думал. «Да в бессонной ли ночи дело? А может, Ольга всему виной?» Сколько помнит себя Бардин и свои отношения с Августой, он не давал ей повода вот так вести себя. А может быть, она усмотрела нечто такое, чему он не придал значения. И как она учуяла Ольгу? Ведь учуяла, что ни говори, а был в ней некий тревожный инструментик. Ох, и чуток он бестия. «Августа Николаевна, вы сказали, Черчилль?» Она все еще всхлипывала, впрочем, смеялась и всхлипывала. Достала зеркальце и, устремив глаза в него, онемела. Была не очень довольна тем, что увидела. Потом, зажав в щепотку пушок, начала приводить лицо в порядок. При этом совсем по обезьяне ее быстрая рука обижала лицо, коснувшись и виска, и подбородка, и, разумеется, носа, которые она выбеливала с особой тщательностью, нос не держал пудры, а Бардин думал о своем.